Мне нужна информация обо всех магах, о которых вы знаете, которые у нас работают. Обо всех магах. Глаз сел за стол, затем вскочил и заходил из угла в угол, бросая на меня странные взгляды. «Решительно не понимаю, о чем вы говорите», — наконец, — сказал он. «Прекрасно понимаете», — жестко ответил я. Он вернулся за стол и одарил меня подозрительным взглядом. «Вы кого-то нашли, Владимир Иванович? Возможно. Расскажите, а вы?» Мы впились друг в друга глазами, и никто не хотел отступать первым. Но глаз вдруг вздохнул и на мгновение прикрыл веки. «Вы правы, маги есть не только под моим, прошу прощения, под вашим крылом», — проговорил он. «Их чрезвычайно мало, и они не желают выходить в свет. Способности у них слабые, ни вреда, ни пользы». Я припомнил слова Игната Филипповича, который мне сказал, что сила либо есть, либо ее нету. А тут, получается, все совершенно иначе. Это к тому же подтвердил Алеша Сливов, который был всего на 6-м ранге. Силу можно увеличивать, вот только здесь, в городе людей нет таких школ, чтобы это сделать. Вреда они не совершают, повторил Глаз, работают себе спокойно. Мне нужен полный список. Барон сморщился, будто лимон съел, но затем кивнул. Будет вам список, а император знает, что маги просто живут среди людей. Мы всегда его уведомляем, сказал он и вопросительно на меня посмотрел. Это все, что вы хотели узнать? Нет, скорее, хотел уведомить вас, что среди магов распространяют информацию, что вы решили всех вырезать под корень. Какая чушь, излишне громко сказал барон и покосился на дверь. Мы хотим сотрудничества и только сотрудничества, за исключением случаев открытого конфликта. Не договаривает, подумал я, но тему развивать не стал. Знаете, Владимир Иванович, я рекомендую заглянуть в исследовательский центр. К ним обычно стекается самая свежая информация, и несколько известных нам магов там работают. Или я могу сам все узнать, а разве они занимаются стоящей информацией? Вы же сами говорили, что они созданы для распространения слухов о магии, а не для реальных исследований. На Гласса было больно смотреть. Он настолько уже запутался в паутине собственных слов, что уже не знал, как ему выкрутиться. Неужели я единственный, кто задает такие вопросы? Видимо, вы не так меня поняли. У них есть отдел, который занимается теми же медальонами, а есть и тот, что по народному творчеству. Тогда мне лучше всего лично обратиться к Луке Кузьмичу. Вы его уже знаете? Удивился Глаз. Представлены не были, но думаю, сейчас самое время. В обществе сейчас намечаются явные разногласия между людьми и магами. Достаточно искры, чтобы начались волнения, а нам этого не нужно, так ведь? Конечно, конечно, он кивнул. Знаете, вы действительно будете хорошим начальником особого отдела. Спасибо, я только начал. Я откинулся на кресле, где я могу получить список магов на службе императора и остальных. Сейчас я лично вам его принесу. Он ненадолго вышел из кабинета, а когда вернулся, то в его руках был толстый журнал. Секретные сведения, он передал мне книгу учета. Прошу ознакомиться с ними здесь, не выходя из кабинета. Я кивнул и начал листать страницы. Заполненных было мало, всего 4. Но Лапшин Дмитрий Яковлевич в списке не значился. Глава 23. На всякий я проверил весь список еще раз, а затем поднял внимательный взгляд на барона. «Что-то не так?» – удивленно спросил он. «Да, тут нет того чиновника, которого я обнаружил. Быть такого не может. Кто это был?» Пальцы глаз сжали подлокотники кресла. «Один из работников земельной канцелярии, Дмитрий Яковлевич Лапшин», — ответил я, наблюдая за реакцией барона. Он задумчиво нахмурил брови, подтянул журнал к себе и, водя пальцем по каждой строчке, перечитал каждую фамилию и место работы. Неупомянутого мной человека из этой самой земельной канцелярии там не было. Странно, я даже не слышал ни о каком Лапшине, а какая у него способность. Увы, медальон этого не показал, лишь серая дымка. Думаю, что-то связанное с разумом. Обаяние повышенное, кивнул я на список. Здесь всего 4 страницы, и почему у меня ощущение, что должно их быть гораздо больше? Тогда мы должны провести проверку. Глаза барона вспыхнули. Да-да, массовую проверку. Соберем всех, используем медальоны, запишем. Думаю, нужны какие-то особые карточки, как удостоверение личности мага. Да-да, вы правы, а то будут одно и того же человека дергать по 10 раз. Глаз вскочил, хотел позвать помощника, потом вернулся, сел за стол и посмотрел на меня. Вот, вы это и возглавите. Что, карточки писать. Нет, организуйте проверки. Вот уже спасибо, порадовал. Тогда у меня несколько условий. Я забрал журнал учета магов. Нужны будут лояльные люди, не маги. С каждым из них я буду говорить лично. Медальон отлично себя показал, но в руках человека без способностей, они быстрее срабатывают. Я не стал говорить Глассу, что эту маленькую сферу еще можно использовать и как усилитель магии. Это все? Нет, зыркнул на него я. Проверки негласные. Маги сейчас и так беспокойны, не нужно их лишний раз провоцировать. Это займет много времени, задумчиво обронил барон. А вы куда-то торопитесь? Я склонил голову к плечу. Лучше сделать аккуратно и долго, чем быстро и с последствиями. Глаз нехотя кивнул, и мне сразу было понятно, что он со мной категорически не согласен. Но, раз уж назначил меня главным, пусть ест это полной ложкой. Также я должен быть в курсе всех ваших шагов, касающихся этих проверок. Это я нагло завернул. Конечно, вы забываетесь, ваше высочество, вы мой подчиненный. Вы правы. Однако, если мы с вами будем действовать по-разному, могут возникнуть недоразумения, а нам этого не нужно. Снова неохотный кивок. Тогда давайте все зафиксируем на бумаге, чтобы потом не возникло вопросов, буркнул он. И, прошу вас, представьте меня магом, что служит в особом отделе. Возможно, они смогут поделиться нужной мне информацией. Глаз поморщился. Неужели он хотел скрыть от меня моих же собственных подчиненных? «Я распоряжусь, наконец», — сказал он. «Не желаете ли пока отвар? Сотрудники могут быть на задании». Я махнул рукой, время у меня было, так что можно и подождать. В следующие 2 часа в кабинет барона начали приходить маги. Всего их оказалось 6, как я понял, именно они были в том зале, когда Глаз проверял медальон, выданный мне. Некоторых даже вспомнил. Я разговаривал с каждым, выясняя их способности, круг общения, взгляды. Способности у них были средние. 2 огневика, братья Сергей и Дмитрий Уколовы, и рядом не стояли с 6-м рангом выпускника магической академии Алешей Сливовым. Забавно, но братья оба были рыжеволосыми, худыми и вид имели весьма хулиганский, и они прекрасно дополняли друг друга. Старший Сергей имел большой резерв и силу, а вот Дмитрий показал тонкую работу. Его заклинания были точные и аккуратны. Следом появились 3 воздушника подряд и произвели на меня впечатление. 1, Артем Коровин, мог создавать стрелу из воздуха и умудрился испортить кресло. Сам он был крепким и рослым, со светлыми волосами и глазами. Остальные, Игорь Ватрухин и Леонид Бусинов, ловко поднимали тяжелые книги, хотя на вид больше напоминали подростков с легким пушком на подбородках. Последний, маг жизни, работал в основном с растениями, но по хитрым глазам, я сразу понял, что на людях он тоже пробовал тренироваться. Святослав Левков показался мне самым подозрительным из всех 6. Черноволосый, с породистым лицом и немного высокомерным взглядом. Для примера он вырастил из семечка цветок. Я спросил его про лечение болезней, но получил очень путанный ответ с кучей неправильной терминологией. Святослав не учился на врача, но допускал возможность при грамотном наставнике сможет и бороться за жизнь людей. Однако у этой медали есть и обратная сторона. Он, возможно, сможет научиться запускать сердце, но в то же время это позволит ему знать, как его и останавливать. Отдельно я спрашивал про тренировки с силой. Только Коровин смог обстоятельно рассказать, как он изучал сам себя, анализировал и сопоставлял факты. Остальные пользовались тем, что есть. Причем по обидным мелочам. То камин разжечь, то пыль сдуть. Мне это решительно не понравилось. Хотя зря я, наверное, думал, что они будут сразу же поднимать ураганы и огненные смерчи. И что меня потрясло сильнее всего, все они предпочитали работать поодиночке, исключение составляли только братья-огневики. Маги даже не думали, что можно работать в команде. Придется основательно проработать вопрос их обучения, и не ждать Глазса с его идеями захватить библиотеку и преподавателей Академии магии. Но это потом. Мне пока и так хватало 6 подозрительных взглядов от молодых офицеров. Когда все мои подчиненные собрались, первое, что они спросили, было про мои способности. В ответ я заморозил Дмитрия, лишив его возможности двигаться. И все вопросы отпали моментально. Итак, коллеги, начал я. Я ваш новый руководитель. Все действия теперь вы согласовываете со мной, отчет о проделанной работе, тоже. Это понятно? Под осторожные кивки я обозначил свою позицию по отношению к другим магам. Ищем, привлекаем на свою сторону, выдаем документы. Делал я это из расчета, что один скажет другому, а тот третьему. И так можно будет аккуратно разнести нужные мне сведения. К тому же я рассказал им немного из того, что узнал от Сливова, в том числе взаимодействие способностей между собой. Офицеры сразу же загорелись испытать это. По рекомендации Гласса, который присутствовал на этой встрече, мы прошли на закрытый полигон. Как сказал барон, там толстые стены и разнообразная защита, как от огня, так и от воды. Нам это вполне походило. Я пригласил Дмитрия и Игоря встать рядом со мной. Огонь и воздух – подходящие силы для первой тренировки. Объяснив принцип работы, я с интересом наблюдал, как они создают заклинания. Огневику нужно было стукнуть кулаками друг об друга и выпустить из них струю пламени. А вот Игорь описывал ладонями широкий полукруг. Мы на скорую руку собрали мишени из подручных материалов, швабры и двух веников, укрытых тряпкой. И для надежности я остановил вокруг этой странной композиции время, чтобы не развалилось все после первого залпа. Задача такая, начал я, ударить одновременно. Воздух подпитает огонь и усилит его. Пробуйте. С первого раза ничего не получилось. Маги пыжились, кивали друг другу, но поражал мишень либо один, либо второй, потому что их движения руками занимали разное количество времени. «Можно я попробую?» – вдруг спросил младший огневик. Я согласился. Как оказалось, Сергей внимательно смотрел, как ведет себя воздушник, и быстро подстроился под него. Немалую роль сыграл и характер огневика, спокойный, собранный и решительный. И первый же удар по швабре показал, насколько эффективны могут быть маги. Нашу мишень разнесло в клочья, даже несмотря на остановку времени. Выглядело это впечатляюще. Игорь создал воздушную стрелу, а Сергей аккуратно вплел в нее пламя, едва она появилась. Увидев результат, остальные воспрянули духом. Еще час они бегали по залу, швырялись заклинаниями и подбирали для себя лучшего напарника. Как дети, святые наместники. Только Святослав остался в стороне. Его помощь понадобилась, когда Артем споткнулся и рассадил себе лоб. Глядя на царапину, я подозвал к себе Левкова и начал объяснять, как мне когда-то рассказывали про оказание первой помощи. «Организм, — сказал я, — это единая структура, в которой все взаимосвязано. Вот у нас здесь обыкновенная ссадина. Как она получилась? Повреждение верхних кожных покровов, разрыв капилляров и скопление крови. Что нужно сделать в первую очередь? Убрать кровь, — ляпнул Святослав. Нет, очистить. Если ты залечишь, а там внутри грязь, будет только хуже. Понимаешь, о чем я?» По вздоху мага жизни я понял, что ему не очень интересно лечить мелкие ранения. «Тебе нужно поработать в госпитале. Там и порезы, и сломанные кости будут, а трупы покажут», — блеснул взглядом он. «А тебе зачем? Ты же поживым. Если только, как научное пособие». Мне не понравилась реакция Левкова на мой комментарий. Слишком он обрадовался. Нужно будет за ним внимательно следить. Я поставил себе зарубку на память и поднялся. Артем удивленно на меня посмотрел и обиженно спросил: «А как же моя ссадина? Лечить не будете?» Вздохнув, я призвал силу и вернул его лбу прежний вид. У Левкова вытянулось лицо, а Артем обалдело трогал гладкую кожу. Радостно подскочив, воздушник умчался к остальным, а Святослав на меня очень внимательно посмотрел. Видимо, гадал, какая у меня способность. Мы закончили под вечер, когда молодежь выдохлась и опустошила свой резерв. Я велел им больше тренироваться и отпустил всех по домам. Не заглядывая к барону, я нашел возницу и поехал в замок. Умотали меня молодые маги. До дома я добрался уже в сумерках. Пока ехал, все думал о желании Гласса найти всех магов. Странно он тогда отреагировал. Досада, а потом сразу предвкушение и радость. Небось мечтал создать целую армию. Только вот способности у этих найденышей вряд ли его обрадуют. Что же скрывается за всем его азартом? Желание быть человеком, под пятой которого все маги империи? Нет, глупо. Он типичный кабинетный сотрудник, выше головы не прыгнет. Мне пришло в голову, что барон даже не представляет, с каким количеством людей ему придется в будущем работать. Это не 4 страницы, а все 10, если не больше. Если посмотреть с другой стороны, то Глассу со мной повезло. Против магии времени мало, что можно применить. Жаль, что мне еще нужно, как следует изучить свою силу. Я вдруг скривился. Совсем забыл спросить у Лапшина о его способностях. Не стихийный маг, это точно. Еще было бы интересно, насколько правдив список классификаций способностей, что мне давал Игнат Филиппович. Чует мое сердце, что там только основные виды. Тем временем карета плавно остановилась возле залитого светом парадного входа замка. Я удивленно оглядел лампы, пытаясь понять, откуда они взялись, когда только успели поставить. Наметанный взгляд отметил не только это. Дорожки вычищены, кусты подстрижены, клумбы облагорожены. Подозрительно. У самых дверей меня встретил Илья Сергеевич в новенькой ливрее. Да и обстановка за его спиной как-то неуловимо поменялась. Я присмотрелся. Цветов стало больше, картины перевесили, мебель переставили. «А что, собственно, происходит?» — спросил я дворецкого. Он не успел ответить, как к нам спустилась Аня. Даже не спустилась, слетела по лестнице голубым вихрем с оборками. «Володенька, это ты? Как ты вовремя?» — затараторила она. «Как прошел день? Где был? Аня, что тут происходит?» Я прервал ее трескотню. «А что такого?» Она притворно удивилась. «Тут почистили, тут помыли, там пыль смахнули». Я сложил руки на груди и строго на нее посмотрел. «Нашему дому просто необходимо обновление. После ремонта совсем пропал уют», — надумала она губы. «Я не против уюта, но почему именно сейчас? Не связано ли это с предполагаемым приездом Рокотовой?» «Ой, скажешь тоже», — она невинно захлопала глазами. «Всего-то кресло переставили». «Ох, темнишь, сестрица», — пожурил я. «А вот и мама», — обернулась Аня в сторону лестницы. «Мам, Володя приехал». «Я вижу, доченька», — матушка царственно спустилась и обняла меня. «Как прошел твой день?» «Спасибо, терпимо», — кивнул я. «А вы, я смотрю, не скучали?» «Да какое там», — всплеснула она руками, — «даже не присела». «Ты голодный? Катюшенька сегодня жаркое сделала, готов съесть все», — улыбнулся я. «Как отец?» «Закрылся в кабинете и не показывал нос, пока мы гоняли служанок». «Нравится результат?» «Нравится. Меня только одно интересует, вы это устроили ради Рокотовой, или силы после отпуска появились?» «Одну другому не третье», — рассмеялась матушка и повела меня в столовую. Там тоже видны были изменения. Светлее стало, просторнее. «Мы поменяли шторы, скатерть, а потом еще кресло перетянем». Она выглядела довольной результатом. Матушка махнула Ангелине, и та тотчас умчалась на кухню. Я только успел заметить, что платье на ней сидело как-то иначе. «Вы и слуг приодели? Знаешь, как оно бывает, начинаешь с одного, а там гляди, и всякие мелочи появляются. Да и давно пора было обновить им форму. Илья Сергеевич даже моложе выглядеть стал в новой ливрее. Жаль, это не прибавило ему скорости», — усмехнулся я. Когда вернулась Ангелина, я смог рассмотреть получше эту новую форму. На первый взгляд ничего не поменялось. «Ангелина, постой», — матушка обернулась ко мне, — «посмотри, цвет теперь не голубой, а бежевый, фартуки короче и рукава свободнее». Служанка застыла столбом, и я с любопытством отметил, что шея и щеки ее покрылись смущенным румянцем. Но как я не смотрел, особых отличий не заметил, разве что подумал, что такое платье будет легче снимать. Тем временем на столе появилось жаркое, и под разговор о планах матушки, я смел с тарелки все, что на ней было. «Так когда Рокотова приезжает?» — между делом спросил я, цапнув очередной пирожок с блюда. «Послезавтра с утра», — пожав плечами, ответила матушка. «Ты разве не знал?» «Я только хотел сказать, что не уверен, что буду в замке в этот прекрасный момент, но, думаю, ты и без меня отлично справитесь со своей новой помощницей». Матушка укоризненно на меня посмотрела, но ничего не сказала. В столовую нетвердой походкой зашел отец, обвел нас мутным взглядом и расплылся в улыбке. Рубашка была расстегнута, рукава закатаны, пиджак помят, а он неплохо проводит тут время. «А что это вы тут делаете? Едите?» — спросил он. «А чего меня не позвали? Я, может быть, тоже голоден». «Ванечка, ну в каком ты виде?» — вскочила матушка и постаралась увести отца. «Что ты делаешь, женщина?» «Я пришел к сыну». «Володя, пойдем со мной, я привез отличное вино из отпуска». Матушка сложила руки на груди и покачала головой. «Так он, по его собственным словам, решил отдохнуть от нас», — фыркнула она, но затем сразу же улыбнулась. «Поговори с ним. И что сказать? В доме появится еще одна женщина, и нужно вести себя приличнее», — рассмеялся я. «Дело ему нужно придумать, а то зачахнет среди такого цветника». «Вот и придумай. У тебя голова светлая», — одобрительно сказала она. «А у нас с Анечкой еще дела». Я поблагодарил за ужин, забрал отца, и мы отправились в его кабинет. «Сюда я их не пустил», — гордо сказал отец, оглядывая обстановку. «Запретил. Мое это все. Никому не дам наводить здесь свои порядки». Он рухнул в кресло и задумчиво уставился на пустой бокал. что-то хотел сказать, да вылетело из головы, посетовал он. В его руках появилась початая бутылка. Отец налил себе половину, потом поднял на меня взгляд и спросил: «Будешь?» «Не откажусь, раз ты так хвалишь это вино. Неужели лучше нашего?» «С ума сошел, нет лучшего вина, чем вино Игерманов», — ответил отец, прижав бутылку к груди. «Это совсем иное, фруктовое. Слушай, сын, а может, высадить плодовые деревья, яблоки, к примеру, и будем делать сидр?» Рассмеялся я, принимая бокал. «А неплохо. Яркий вкус, чувствуются нотки, кажется, граната. Наверное, именно таким должно быть вино с юга. Сидр, а что, это идея. Зайдем на рынок с хорошего пинка», — поддержал он идею. «Только ты сам этим занимайся, а то мне что-то не хочется». «А что тебе хочется?» «Отдыхать», — вздохнул отец, глянув на дверь. «Замучили они меня, Володь, то в магазин, то погулять, то в гости. А мне бы просто лежать под солнышком, да лимонад пить. А что по поводу Вероники Рокотовой думаешь?» «А что тут думать, женись. Вот так просто? Что, любовь тебе нужна?» — усмехнулся отец. «Мы вот с твоей матушкой познакомились за пару недель до свадьбы. Мне тогда родители сказали: Ванечка, мы договорились, и все. Но все же отлично вышло, поэтому и говорю тебе, не думай, женись. Я все же сначала подумаю». «Подумай», — кивнул отец, — «но недолго. Нам с матушкой уже хочется внуков понянчить». Эта фраза вызвала раздражение. «Какой бы ни был мир, а родители все равно говорят про внуков. Надо придумать тебе дело», — сказал я. «А то, если ты будешь на винной диете сидеть, совсем лицо потеряешь». «Володь, ну а чем? Садом, к примеру?» Я вопросительно на него глянул. «Не хочу. Лошадьми? Нет. Марки собирать?» — разозлился я. «А что это?» «Это бумажный знак, подтверждающий, что ты оплатил почтовое отправление». «Неинтересно», — поморщился отец. «Да святые наместники!» Я всплеснул руками. «Тогда иди в исследовательский центр, изучать по архивам историю магии». «Володь, не серчай на старого дурака», — пробубнил отец. «Давай, как-нибудь потом вернемся к этому разговору. Совершенно не хочется думать». «Хорошо», — я подхватил бокал и поднялся. «Тогда оставляю тебя наедине с бутылкой. Ведите себя хорошо. Хочу отоспаться. Завтра на службу с утра». «Служба — это хорошо», — сонно сказал отец и вдруг распахнул глаза. «Вспомнил. Тебе письмо пришло от какого-то Луки Кузьмича». Глава 24. Я торопливо вскрыл письмо от главы исследовательского центра. Внимательно вчитываясь в витиеватый текст, я никак не мог отделаться от мысли, что Лука Кузьмич не просто приглашает меня приехать, а настойчиво просит о помощи. Что ж, мне и самому интересно побывать в этом загадочном центре, где исследуют магию. Может, узнаю что-то полезное? Мне все не давали покоя свойства медальона. Что еще, кроме усиления магии, может в нем быть? Лука Кузьмич писал, что ждет меня в скорейшем времени. Вот завтра с утра и отправлюсь. Проснусь, неторопливо позавтракаю и поеду. Как удачно все складывается. Только вот брать ли с собой Лерчика, там же его отец работает. Решу этот вопрос потом. Попадется мне на глаза, поедет. А нет, так нет. С этими мыслями и вошел в спальню, где меня ждал приятный сюрприз, закутанный до носа в простыню, с милым личиком Ангелины. Перед глазами мелькнули образы баронессы и Настюшки. Что ж, дамы так любят заворачиваться в здоровенные тряпки. «Доброй ночи, ваше высочество», — пискнула служанка, густо покраснев. «И вам, дорогая Ангелина, ночи», — с улыбкой ответил я. «Я хотела помочь мне принять ванну», — подсказал я, видя ее смущение. «Да-да», — торопливо ответила она и еще глубже спряталась в простыню. «Ангелина», — тихо позвал я, — «ты по своей воле здесь стоишь?» Вместо ответа она коротко кивнула. Хотел покачать головой и отослать ее прочь, но ткань так изумительно обтягивала ее бедра, что я плюнул на все и начал раздеваться, а потом отправился в ванную. Я не стал оборачиваться, чтобы дать последний шанс служанке отказаться от своей затеи, но Ангелина скользнула вслед за мной и застыла в дверях, не решаясь пройти дальше. Пришлось протянуть ей руку, осторожно освободить от простыни и поднять на руки. Она в ответ застенчиво улыбнулась и тесно прижалась ко мне. Шагнув в просторную ванну, я дернул краны, и на нас обрушился целый водопад. Девушка смешно вскрикнула, вызвав улыбку. Ее темные волосы сразу же намокли, а краска на щеках загорелась ярче. Никогда не думал, что можно так сильно покраснеть. Я взял мочалку и стал нежно водить по ее телу, оставляя мыльные разводы. Служанка стояла, практически оцепенев. Но в какой-то момент все же осмелело и ловко перехватило инициативу. Из ванны мы вышли очень быстро, разгоряченные, уже не стесняясь наготы, и упали на кровать. Простыни тут же стали мокрыми. Про полотенце мы даже не вспомнили. Заснул я только под утро, прижимая к себе сладко спящую Ангелину. До будильника оставалось еще часа четыре, и я очень надеялся хоть немного отдохнуть. Возле кабинета главы исследовательского центра меня встретил крепкий молодой человек с простым лицом и светлыми кудрями. Он больше походил на лесоруба, чем сотрудника такой организации. К тому же он мне кого-то напоминал, но я никак не мог вспомнить, кого именно. «Доброе утро, я по приглашению Луки Кузьмича», — вежливо сказал я. Парень напрягся и внимательно меня оглядел. По его лицу отчетливо читался весь мыслительный процесс. На всякий случай, я достал вчерашнее письмо. Ознакомившись с ним, помощник Луки Кузьмича кивнул и поднялся из-за стола. «Ваше высочество, князь Владимир Иванович Эгерман», — басом спросил он. «Все верно. Меня зовут Андрей Лукич. Я сейчас уведомлю о вашем прибытии». «Андрей Лукич, сын, получается?» Его правильная речь сильно контрастировала с простоватым внешним обликом, вызвав у меня легкую улыбку. «Проходите, ваше высочество!» — крикнул он мне из кабинета. Когда я зашел, то невольно сощурился от яркого света. Эти огромные окна хорошо бы смотрелись в оранжерее. Сам Лука Кузьмич сидел за столом, хмурил кустистые брови, делая пометки в бумагах. Карандаш в его пальцах выглядел тонкой зубочисткой. «В такие моменты хорошо понимаешь выражение про яблоню и яблочко, что недалеко падает». Глава исследовательского центра поднял голову, наши взгляды встретились. И только в этот момент меня осенило. Я видел его в том странном сне. Неужели он был видением будущего? «Доброе утро, Лука Кузьмич, думается, я вовремя приехал». Я с улыбкой протянул ему руку. «Что у вас произошло? Прошу, присаживайтесь, и давайте я вам все расскажу по порядку». С серьезным лицом кивнул он и перевел взгляд на сына. «Андрей, спасибо, можешь идти, и пусть нам принесут отвара». В ответ Андрей нахмурился, став почти копией отца, но быстро исполнил поручение, и вскоре перед нами появился пузатый чайник с чашками. Оставшись наедине, Лука Кузьмич не сразу начал разговор, а долго меня рассматривал, словно пытался понять, насколько мне можно доверять. «Пожалуй, — сказал он, — нужно начать с того, что Субботин Игнат Филиппович очень вас рекомендовал, как умного и сообразительного человека. К тому же, как я знаю, вы теперь начальник особого отдела, и в будущем нам предстоит плотно сотрудничать». Я кивнул и пригубил сладкий напиток, вкусно пахнущий черной смородиной. «Я и сам собирался наведаться к вам», — ответил я. «Очень уж у вас интересный центр. Хотелось бы узнать о нем побольше. Расскажу все, что пожелаете услышать». Мы несколько минут обменивались любезностями и приглядывались друг к другу. И когда уже отвар был выпит, Лука Кузьмич, наконец, перешел к самому важному. «Владимир Иванович, тут такое дело», на мгновение замявшись, начал он. «Как раз по вашему профилю. Я поудобнее устроился в кресле и приготовился слушать. Как вы понимаете, мы занимаемся не только изучением магии и ее истории, но и публикуем информацию для общества. И вся эта информация не всегда корректна», — не удержался я от комментария. «Как вы это аккуратно сказали», — усмехнулся Лука Кузьмич. «Да, большая часть — полнейшая чушь, но строго соответствующая нуждам власти. Собственно, мы давно этим занимаемся, и никогда не возникало проблем. Однако сейчас ситуация поменялась, и теперь мы бросили все силы на формирование нового, положительного образа магов». Я удовлетворенно кивнул. «Значит, глаз прислушался к моему совету, не стал первым делом выводить моих подчиненных на улицы, демонстрируя их как диковинных, но очень добрых, зверушек. Какая интересная реакция! Неужели это вы приложили к этому руку?» — удивился Лука Кузьмич и, не дождавшись ответа, продолжил. «К сожалению, вынужден признать, что это негативно повлияло на сотрудников. Они просто не могут понять, почему маги вдруг стали хорошими. Я провел разъяснительную работу с отдельными личностями, что, дескать, именно мы делаем из магов врагов. Сотрудники присмирели, но ситуация не сильно изменилась. К тому же есть отдел, который занимается известным вам ока», — он кивнул на мой медальон. «Они знают, что такое магия, и даже неплохо в ней разбираются. И они заявили мне, что не отдадут свои наработки». «Очень странное заявление, согласен. К слову, я бы хотел подробнее узнать о свойствах этой сферы. Конечно, я обязательно познакомлю вас с руководителем и ведущим экспертом. Так как направление мы сменили достаточно резко, возникли некоторые затруднения. Сами понимаете, людей так просто не убедить, что маги вдруг стали хорошими. Это должно происходить постепенно. Какого рода затруднения? Мой сын Андрей доложил мне, что есть недовольные сотрудники, которые что-то замышляют. Я вчера весь день потратил на допросы и проверки. Что удалось узнать? Я видел, что ему трудно дается разговор о внутренних проблемах на его вотчине, да и наше короткое знакомство не располагало к таким беседам. Глава исследовательского центра ответил не сразу. Видимо, сам толком не знал, смогу ли я как-то помочь, как начальник особого отдела. Обнаружилось хищение сферока, мрачно выдал Лука Кузьмич. Всего десяток, в сущности, не так много. Сотрудники ломают и того больше, но каждый осколок учитывает. А тут, просто раз и нету. В свете последних нововведений это выглядит слишком подозрительно. Я снова вспомнил свой сон. А если это был не сон вовсе, а видение будущего, я бы хотел увидеть сотрудников этого отдела. Если я правильно думаю, то нам нужно быть готовым к хорошей драке. Если они действительно замышляют недоброе, что вы собираетесь делать? Разберемся на месте, я пожал плечами. Пока не выясню все обстоятельства, рано делать выводы. Пока только знакомство, разговоры и прочее. Лука Кузьмич кивнул, но вставать не торопился. Знаете, Владимир Иванович, осторожно сказал он, я хотел бы попросить вас не убивать тех, кто может оказаться зачинщиком этого заговора. Неужели вы считаете, что особый отдел создан, чтобы ликвидировать магов? Покачал я головой. Это не так. Моя задача – найти магов, проверить их на лояльности, включить в списки и выдать особое удостоверение. Приятно слышать, он немного расслабился, и пудовые кулаки перестали то и дело сжиматься. К сожалению, продолжил я, сейчас неспокойное время. Маги боятся людей, люди – магов. Мне не нужны конфликты и уж тем более вооруженные восстания, и поэтому мне необходимо заручиться вашей поддержкой. Если исследовательский центр будет работать заодно с особым отделом, то это поможет решить основную часть проблем сейчас и в будущем. Полностью с вами согласен, ваше высочество, и готов оказать всяческую поддержку. Спасибо. Еще мне бы хотелось узнать немного больше о магии. Есть у вас что-то стоящее, учебники, пособия или... Может быть, накопители? Лука Кузьмич на минуту задумался и с улыбкой ответил. Найдем. Пусть не так много, ведь к нам редко попадают действительно интересные вещи. Я к тому, что под моим началом есть маги, и мне бы хотелось их обучить. Пока их уровень оставляет желать лучшего. Понимаю вас, у нас как-то не принято даже думать про развитие способностей. Как же стремительно меняется мир, вздохнул он. Полностью с вами согласен. Думаю, мы на пороге значимых событий, и мы должны быть к этому готовы. В дверь коротко постучали. «Войдите», — громко крикнул Лука Кузьмич. «Тут такое дело», — в кабинет заглянул Андрей. «Кажется, сотрудники узнали, что приехал начальник особого отдела и странно засуетились. Не нравится мне это, бать, не батькой», — машинально ответил Лука Кузьмич и бросил на меня извиняющийся взгляд. «Оставайтесь тут, мне нужно все проверить». «Сожалею, но нет, я иду с вами, чует мое сердце, что все не так просто, заодно и посмотрю на этот ваш отдел, что занимается сферами». Лука Кузьмич не стал спорить, и мы поторопились за Андреем. «А почему вы решили, что это именно эти сотрудники?» – тихо спросил глава центра. «Это логично», – пожал я плечами. Мои слова остались без комментариев. «Не говорить же ему, что я видел это во сне». Мы прошлись по длинным коридорам. Мне вдруг показалось, что я вновь на своей первой исследовательской базе, выстроенной по такому же принципу. Следом пришла другая мысль, что, скорее всего, больше никогда не увижу свой мир. Но сокрушаться по этому поводу не было времени. Мы уже подходили к нужной двери. «Дмитрий Яковлевич!» – возмущенно кричал Василий Алексеевич. «Это не мог быть начальник особого отдела. Ты что-то путаешь». «Но у него были документы и медальон», – настаивал Лапшин, угрюмо глядя на собеседника. «Тебя обманули, ищейки Гласса жестки, найдут и запытают до смерти. Ты разве не помнишь историю молодого огневика? А я напомню, его убили, зверски, и ходят слухи, что сделал это именно Эгерман. Так что не морочь мне голову». Лапшин скис, но потом вдруг вскочил и впился взглядом блеклые глаза Василия Алексеевича. «Нет, это ты послушай», — с вызовом начал он. «Это точно был Эгерман. У тебя есть доказательства?» – ехидно спросил Василий Алексеевич. «Он пришел вместе с моим знакомым, Валерием Игнатьевичем. Мы по работе иногда пересекаемся, а всем известно, что Владимир и Валерий хорошо дружат уже несколько лет, и под описание он подходил, высокий и темноволосый, и кто теперь кому голову морочит, значит, это какой-то другой Эгерман», не унимался Василий Алексеевич. «Все равно я не верю во все это, маги страдают, их унижают и притесняют. Да, может быть, Эгерман лично никого и не убивал, но это точно сделали его подручные, такое вполне в духе ищеек, но в должность он вступил совсем недавно», сверкнув глазами, сказал Лапшин. «Он просто не мог распорядиться насчет убийства огневика, которое произошло гораздо раньше. Подумай, Василий, я думаю, просто слишком разные люди говорят, что нас ждет дальше». Он шумно выдохнул и подпер кулаком толстую щеку. «В канцелярии не так давно такой переполох был, слышал, наверное», с тоской сказал он. «Арестовали несколько сотрудников за взятки, даже крякнуть не успели, теперь вот, приходится работать за троих, а еще ты с этим начальником». «Устал я, Вась», — миролюбиво сказал Лапшин. «Так я и говорю, что он не такой, как остальные». «Да, жесткий», — спрашивает дюжи строго, но справедливый. «Да и проще будет получить обещанное удостоверение мага и жить себе дальше. А в ином случае мы будем ничем не лучше мышей, засевших под полом и трясущихся в ожидании хозяйского кота». «Складно ты говоришь, Дмитрий. Только знать бы, где правда, а где ложь. Сам посуди, приду я к друзьям и что? Поклониться им в пояс и сказать: не бойтесь, люди добрые, особого отдела, нас обещали не убивать. Засмеют же. Прекрасно понимаю, но ты все равно поговори. Он произвел на меня неизгладимое впечатление». Лапшин сглотнул, вспоминая, как Эгерман в одну секунду подлетел и прижал его к стене. «Больше того, Вась, я думаю, что он тоже маг», таинственным шепотом проговорил Лапшин. «И ему в этом случае незачем выслеживать и убивать нас. Твои слова да святым наместникам в уши», рассмеялся Василий Алексеевич, тряхнув кудрявой головой. Друзья немного помолчали, думая о чем-то своем. Лапшин взял вилку, вяло поковырялся в нехитрой закуске, которую принесла супруга Василия, и вдруг посмотрел на друга. «Вино будешь?» – спросил он и полез в сумку. «Нашел вот недавно в столе, подарил кто-то, надеюсь, хорошие». На стол с легким стуком опустилась бутылка, завернутая в блестящую бумагу. Легким движением руки Лапшин разорвал упаковку. Две пары глаз скрестились на темно-бордовой этикетке. «Вино Эгерманов». Лука Кузьмич хотел было открыть дверь в отдел, но сын его опередил. «Я отвечаю за вашу безопасность, я должен идти первым», сказал он в ответ на удивленный взгляд отца. «Всем доброе утро, коллеги», громко сказал Андрей, заходя в просторное помещение. Несколько человек резко обернулись, испуганно глядя на него. В тот же момент Лука Кузьмич отодвинул плечом сына и вышел вперед. «Доброе утро. Хочу представить вам начальника особого отдела, его высочество Владимира Ивановича Германа». В отделе моментально установилась вязкая тишина. Пришлось взять слово. «Здравствуйте, рад вас приветствовать. Я очень давно мечтал попасть в исследовательский центр. Я слышал очень много положительных отзывов. Отдельно хочу поблагодарить вас за медальон, созданный вами. Удивительная вещь. Я осторожно покосился на сферу, но она осталась прозрачной. Уже хорошо, магов здесь нет». «Начальник особого отдела?» — раздался позади несмелый вопрос. Все зашептались и начали бросать на меня настороженные взгляды. Точнее, не только на меня, но и по сторонам. Через секунду я понял, в чем причина. Вокруг нас одной за другой начали вспыхивать золотым сиянием сферы. «Что это такое?» — ошеломленно спросил Лука Кузьмич и обернулся. «Ваше высочество, вы...» — я пожал плечами. «Что поделать, мои способности в таком отделе не скрыть. Так как же это?» — снова прилетел чей-то вопрос. «Все из-за вас, что из-за меня?» — переспросил я. Люди смотрели теперь только на меня. Напряженные лица, сжатые кулаки. А они не любят магов. К нам шагнул худой темноволосый мужчина. «Теперь вы хотите сделать их», — выплюнул он последнее слово, — «хорошими, ради себя? А чем плохи маги? Наводнения устраняют, лесные пожары тушат. Они не отозвались на просьбу моей деревни, когда была засуха», — выкрикнул он и сложил руки на груди. «И поэтому мы набираем собственных магов, которые будут служить государству. Помощи станет больше. Это не так, все знают, что это очередная элита, на которую будут тратить все средства, а ситуация не изменится. Мы работаем, изучаем и делаем сферы лучше, чтобы уничтожить магов. А вы, он ткнул в меня костлявым пальцем, хотите, чтобы мы их вдруг полюбили? Не будет такого. Все одобрительно зашумели. А ну, разойтись, властно крикнул Лука Кузьмич. Кто у вас, дурней, главный? Я глянул на него, и сразу же вспомнил сон. Все один в один. На всякий случай я стал напитывать медальон силой. Так-так, продолжил глава исследовательского центра. Бунт в моем ведомстве Самарский. Неужели ты? Вперед вышел крепкий молодой человек с ярко-зелеными глазами, сверкающими гнева. Он надернул рабочую форму и тряхнул каштановой головой. Я, а кто еще встанет на защиту нашей страны? Гордо ответил Самарский. До чего вы довели весь этот абсурд? Для чего все эти изучения, легенды и мистификации? Маги – истинное зло, и мы смогли это доказать. Ах, доказать. За моей спиной Лука Кузьмич грубо выругался и повернулся ко мне. Вот, ваше высочество, полюбуйтесь, до чего людей доводит отсутствие дисциплины. В армии такого бы не было. Нам не нужна армия, крикнул зеленоглазый. Мы можем своими силами. Он вытащил короткую палку с хрустальным наконечником, окутанным маревом. Но как он же не маг? Я влил еще силы в медальон и внимательно оглядел собравшихся. Нет, как и раньше, он ничего не показал. Все как один, люди без способностей. И что ты этой штукой хочешь сделать? Швырнуть в меня молнией? Захохотал Лука Кузьмич. Да я тебя в бараний рог сверну. Зеленоглазый побледнел, но лишь крепче сжал свое оружие. А еще называетесь главой центра, язвительно проговорил он. Даже не знаете, что это? Я дернул Луку Кузьмича за руку и тихо сказал, что наконечник заряжен боевым заклинанием. Глава центра раздраженно дернул плечом и ничего не ответил. Но я заметил у него на запястье тусклое свечение, его браслет тоже был напитан магией. Вот так раз, вы ничего не понимаете, закричал зеленоглазый. Вы на их стороне, а этот, он недобро глянул на меня, работает на власти, защищает магов. А ту его, ребята. Группа молодых людей ощетинилась одинаковыми палками с хрустальными наконечниками. Используйте магию против магов. В моих руках блеснул медальон, пульсирующий золотыми искрами. В ту же секунду воздух наполнился вспышками света. Глава 25. Степан Николаевич Соколов одернул темно-зеленый пиджак и, нацепив самое доброжелательное лицо, зашел в приемную к управляющему в Имперском банке. Олег Валентинович, с улыбкой поприветствовал его Степан, как поживаете, как супруга, дети? Управляющий удивленно вздрогнул и поднял глаза на гостя. Он никак не мог вспомнить этого молодого человека. Смутно знакомое лицо вызывало лишь непонятное желание засмеяться. Вошедший подошел ближе и заглянул Олегу Валентиновичу в глаза. Голова управляющего налилась свинцом, но через секунду возникла приятная легкость. Степан Николаевич, управляющий просветлел лицом. Рад вас видеть. Все хорошо, спасибо. Вы как? Вам бы отдохнуть, а то что-то вы бледный. Да-да, благодарствую, все хорошо. Степан вольготно устроился в огромном кресле. Вы по поводу договора? Все готово, как вы и хотели. Да, все правильно, по поводу договора. Собственно, пора уже мне воспользоваться услугами столь величественного банка. Прекрасно, я все лично проверил. Каждый пункт. Олег Валентинович засуетился, вытаскивая из стола папку с документами. Открытие считано ваше имя, никаких налогов и вычетов за услуги банка, а также ежемесячный бонус за то, что вы наш клиент. Это весьма необычно для нас, но раз вы попросили, мы с радостью пойдем вам навстречу. Чудесно. Я все же хотел бы еще раз просмотреть все и, надеюсь, сразу же мы с вами этот договор подпишем. Понимаю, это очень полезно. Читать все, что написано в договоре. Он протянул документы и хихикнул. Степан Николаевич слегка поморщился и углубился в чтение. Впрочем, ему не нужно было этого делать. Каждая строчка давно уже выверена в предыдущие визиты. Жаль, что каждый раз приходилось тратить силы и время на это. Соколов не очень любил бюрократию, но сейчас по-другому было нельзя. В мире людей слишком большое значение уделяли бумагам. От обилия мелких букв в глазах стало рябить. Степан Николаевич поднял усталый взгляд на управляющего. «Принести вам отвар?» – с улыбкой спросил тот. «У меня есть укрепляющий здоровье с заграничными фруктами. Очень вкусно и полезно. Спасибо, не откажусь», – снова погрузившись в чтение, ответил Степан Николаевич. Олег Валентинович поднялся и лично отправился заваривать чайник. Через минуту в кабинете приятно запахло апельсином и корицей. Дочитав последние строчки, Соколов глубоко вздохнул и взял в руки чашку. Она тихо звякнула о блюдце. «Действительно, очень вкусно. Не поделитесь?» – спросил он, напряженно глядя на управляющего. «С радостью. На стол лег небольшой холщовый мешочек. Это все мои запасы. Руководитель из командировки привез. Что-нибудь еще желаете? Может быть, шоколадные конфеты или печенье? У меня где-то есть коробочка». «Нет», – Степан Николаевич положил документы на стол. «Я все прочитал, и меня все устраивает». «Прекрасно. Рад, что вы, наконец, станете нашим клиентом». Скромная подпись Соколова легла рядом с размашистой управляющего. «Надеюсь, не сводя с Олега Валентиновича взгляда», — сказал Степан Николаевич, — «вы прямо сейчас зарегистрируете этот договор и никогда о нем больше не вспомните, пока я не приду снова». На лбу Соколова вздулись вены, и лицо побледнело сильнее. «Я прямо сейчас все сделаю», — отозвался управляющий, не обратив на это внимания, и засмеялся. «Отмечу в журнале и лично отдам исполнителю. Никаких вопросов возникнуть не должно». «Хорошо. Когда я получу первые выплаты?» «Через 3 дня, Степан Николаевич», — снова хихикнул Олег Валентинович. «Лично прослежу, чтобы деньги поступили вам на этот счет в ближайшее время, а дальше по графику, раз в неделю. Еще раз напомню, что чем больше сумма, тем выше будут выплаты, тем более в вашем случае». «Спасибо, тогда, всего хорошего». Соколов поднялся на ноги и нетвердой походкой покинул кабинет. «С людьми нужно налаживать связи, пусть и используя магию. С ними по-иному нельзя. Зря директор академии его тогда не послушал». Степан Николаевич вышел на улицу и вдохнул полной грудью. Ему осталось посетить еще одного чиновника, а потом можно и передохнуть. Пройдет еще пара месяцев, прежде чем люди осознают, что сами отдают свои денежки на благо будущей империи ордена. Маг довольно улыбнулся и двинулся прочь от банка. Соколов еще на один шаг стал ближе к своей цели. Сжав медальон и мгновенно призвав всю силу, я резко взмахнул рукой. Магия радостно отозвалась, пробежавшись по телу искрящейся бодростью, и время остановилось. Я с любопытством разглядывал яркие вспышки из импровизированного оружия сотрудников. Заклинания на первый взгляд простые, крошечные молнии. Одна, может, и не убьет, но сразу десяток основательно подпалят любого. И все же, эти люди даже не понимают, что сделали. Они создали полноценные боевые посохи. Да этот отдел на вес золота. Но для чего? Зачем им расправляться с магами? Я дотронулся до застывшего Луки Кузьмича. Он резко дернулся, продолжая заносить руку перед лицом, и машинально встал в защитную стойку. «Святые наместники, что это такое?» – обалдело спросил он, глядя на статуи сотрудников и повисшие в воздухе заклинания. «Моя способность», — скромно ответил я. «Посмотрите, что они сделали, ваше высочество. Я не знаю, что сказать. Они на вас напали и понесут соответствующие наказания». «Я не про это», — покачал я головой. «Их палки, боевые палки». Лука Кузьмич нахмурился. «Я могу подойти ближе?» «Не советую. К сожалению, я еще не в полной мере изучал свои возможности. Лучше оставайтесь на месте». Он кивнул и пристально вгляделся в молнии и сияющие сферы. «Вы хотите сказать?» – прошептал он, – «что они смогли сделать оружие?» «Именно. Отличные ребята. Мне теперь очень хочется с ними поработать». «Да, как же это сделать, если они вот так себя ведут?» Он махнул рукой и задел одну из молний. Она моментально ужалила. Лука Кузьмич охнул и потер прожженную дырку на рукаве. «Больно кусаются, заразы, и это только одна», — усмехнулся я. «Только меня больше интересуют, они сами до этого додумались или кто-то подсказал?» «Хороший вопрос, давайте спросим у...» Он пробежался глазами по сотрудникам. «Да вот, у Самарского, он не руководитель даже, но всегда был себе на уме». Я кивнул и стал прикидывать, как его вытащить из заклинания. «Пройти между молниями не получится, слишком плотно легли заряды». На глаза попался кувшин. «Отойдите, пожалуйста, будем разряжать обстановку», — с улыбкой сказал я и плеснул водой в сторону Самарского. Молнии с громкими хлопками начали взрываться. Лука Кузьмич ухмыльнулся и прошел по широкому коридору до нужного сотрудника. Затем подхватил его за шкирку и как ребенка поволок из кабинета. Едва Самарский отмер, то сразу же разразился отборными ругательствами. Я даже заслушался. «Молчать!» — рявкнул на него Лука Кузьмич и обернулся ко мне. «Ваше высочество, Пройдемте в мой кабинет. И еще хотел спросить, долго будет держаться ваше заклинание? Я пожал плечами. Силы вложил много, еще и медальон ее подпитал. Давайте мы сейчас покинем кабинет, и я развею магию. А с ними что делать? Я кивнул на живые статуи. Сейчас придумаем. Самарский притих, во все глаза наблюдая за нашими действиями. Следующие полчаса избавились от всех молний и посохов, вывели ошеломленных сотрудников и заперли их в пустом помещении. Лука Кузьмич приставил к ним охрану. Я довольно отметил спокойное поведение Андрея. Едва он отмер, не задавал вопросов, а лишь следовал указаниям отца. Надежный парень. Как только разобрались с этим, глава исследовательского центра оттащил Самарского в свой кабинет и усадил на колченогий стул. «Рассказывай», — строго сказал он, глядя на подчиненного. «Вы не имеете права так со мной поступать», — с жаром крикнул он. «Я буду жаловаться». «На что именно?» «Что напал на титулованную особу», — усмехнулся Лука Кузьмич. «Или на использование магических артефактов в личных целях, а может быть, сговор с группой лиц для причинения ущерба здоровью?» При этих вопросах Самарский изрядно скис. И почему все так себя ведут, когда наступает время отвечать за свои поступки? И все-таки, Петр, зачем все это? Мягко спросил Лука Кузьмич. Вам плохо работается в центре, денег не доплачивают? Самарский угрюмо покачал головой. Я не вмешивался в разговор, мне было интересно, как Петр будет выкручиваться. Ну а что тогда? Ты уже ж не юноша безбородый, чтобы пылать максимализмом за правое дело. Это еще почему? За правду всегда нужно бороться, вскинулся Петр. Сам придумал или подсказал кто? Прищурился Лука Кузьмич. Сам, уверенно сказал ученый. А что именно сам? Все, с жаром ответил Самарский. Мы давно уже поняли, что скрывается за лживой информацией, которую центр распространяет. На самом деле, маги опасны и хотят подмять всех людей под себя. Иначе зачем нам изучать их артефакты, а эти ваши посохи? Лука Кузьмич с интересом разглядывал один такой, лежащий перед ним на столе. Тоже сами придумали? Да, голос Петра стал неуверенным. И давно вы поняли про эту самую правду? Самарский нахмурил брови, что-то вспоминая. Как-то все странно складывается. Сотрудники работали со сферами уже не один год. И вдруг совершенно неожиданно, у них получилось зарядить их молниями. Это не совпадало с тем, что говорил Лука Кузьмич. По еженедельным отчетам никаких изменений в ходе исследований не было. Так что же сподвигло сотрудников на такие действия? «Давай, Самарский, думай», — проговорил Лука Кузьмич. «От твоего ответа многое зависит. Я ничего не скажу», — вспыхнул Петр. «Подскажите, а как давно вы научились заряжать сферы заклинаниями?» — вмешался я. «Да вот, совсем недавно. А кто был автором открытия? Я не помню». Я взмахнул рукой, заставляя Самарского оцепенеть, и повернулся к Луке Кузьмичу. «Думается мне, что тут не обошлось без стороннего вмешательства». «Согласен», — заманчиво протянул он. «Не помнить, кто из сотрудников совершил прорыв в работе. Ерунда какая. Да, у нас каждый чих фиксируется и подается, как открытие. Не верю я ему. Думаете, маг постарался? Кто-то старательно стравливает людей и магов». В памяти вдруг вспыхнул образ усатого молодого человека в зеленом. Он ведь маг разума. Как-то слишком много в последнее время появилось людей со способностями. «Скорее всего, — сказал я, — на него воздействовали. Поэтому он и не может точно сказать, кто именно решил зарядить сферы молниями. Проверьте всех новых сотрудников, которые работают максимально далеко от ока. Возможно, у вас тут завелся маг. Сделаем. Только, наверное, не новый сотрудник, а старый. У нас люди практически не меняются, зарплаты хорошие, работа интересная. Все увлечены своим делом. Но не так давно ушел один аналитик. Попробую достать для вас сведения о нем. Куда вам прислать? В замок? Я скривился. У меня пока даже своего кабинета нет. Нужно срочно что-то придумать с быстрой доставкой сообщений. А то легко проморгаю важное письмо. Лука Кузьмич, вдруг сказал я. Я слышал, что у магов есть своя почта. Мол, заряжается письмо заклинанием и отправляется по адресу. ХМ, не знаете, каким именно? И как находит адресата это послание? К сожалению, нет. Но может, ваши умники, я кивнул на Самарского, с чем-то таким сталкивались. Поищем. Тогда прощаюсь с вами, нужно срочно доложить руководству о произошедшем. Постойте, ваше высочество, Лука Кузьмич поднялся, Это же нападение на вас, это же казнь. Я не собираюсь отправлять ваших сотрудников на смерть. Мне лишь нужно согласовать действия. Обстановка слишком накалилась и совсем не осталось времени на подготовку. Я глянул на Петра. Таких, как он, может быть очень много. Спасибо. А я, пожалуй, воспользуюсь этим дамокловым мечом для удержания сотрудников в узде. Он сжал кулак. Подписку возьму о неразглашении, со всеми вытекающими последствиями. Ваше право, пожал я плечами. Напоследок, сняв заклинание с Самарского, я покинул кабинет. Впереди меня ждал долгий разговор с Глассом, но кабинет барона был пуст. Я спросил у помощника Гласса и улыбчивую Светочку, но они лишь развели руками. Видели, что он с утра получил какие-то бумаги и сразу же умчался. Я заглянул в соседнее помещение, чтобы найти своих подчиненных, но их нигде не было. Во мне зрело смутное подозрение. Неужели они все вместе куда-то рванули и не уведомили меня? Светлана, а почты для меня не было? Девушка вскочила, перебрала все бумажки и с сожалением покачала головой. Пробегав по всему зданию и позадавав множество вопросов, я пришел к выводу, что исчезновение 7 человек не такое уж и таинственное. Все сводилось к тому, что Глаз увел моих подчиненных на какую-то встречу. Вся эта ситуация мне здорово не понравилась. Не хотелось бы, чтобы Глаз действовал за моей спиной и ввязался в какой-нибудь конфликт. Чует мое сердце, добром это не кончится. С этими мыслями я решил вернуться в замок. Может, хоть приезд Рокотовой поднимет мне настроение? Карета домчалась до дома всего за 20 минут. Интересно, почему в этот час все дороги были пустыми? Полюбовавшись ухоженным садом, я прошел в дом. Илья Сергеевич с неизменно постным лицом проводил меня в гостиную. Там уже собралась вся семья. Улыбающаяся Аня, хмурый отец и довольная матушка. А где же гостья, Володенька? Наконец-то ты приехал. Мне навстречу поднялась матушка. И тут я увидел Веронику Рокотову. Темно-русые волосы, внимательные серые глаза и весьма впечатляющий размер груди, который хорошо виден даже в закрытом наглухо платье. «Добрый день», я вежливо ей улыбнулся. Рокотова изящно поднялась и с поклоном присела, но лицо ее оставалось серьезным. «Хочу тебе представить княгиню Веронику Андреевну Рокотову», сказала матушка, «мою помощницу, Владимир Иванович Эгерман», представился я. «Очень приятно, ваше высочество», приятным бархатным голосом ответила она. Мы расселись на диванах, с любопытством переглядываясь. Пока шла игра в гляделки, Ангелина разлила по чашкам отвар и застыла у самых дверей. В ее глазах я отчетливо различил вспыхнувшую ревность. «Вероника Андреевна», — начала Аня, пытаясь разогнать напряженную атмосферу, — «а расскажите о себе». «Вы и так все знаете», — ответила Рокотова, улыбнувшись уголком губ. «Родители умерли, из семьи у меня осталась только тетка. Уже полгода мы с ней путешествуем по империи, изучая исторические места. Мне очень нравится изучать все новые». Она мечтательно улыбнулась, став похожей на подростка. «Интересно, сколько же ей лет? Люблю вышивать, бродить по музеям, гулять по городу. Это чудесно», сказала матушка и повернулась к нам с сестрой. «Ты, Аня, скоро выйдешь замуж, Володя все время пропадает на службе. Мне будет одиноко. Поэтому я и пригласила Веронику Андреевну». Отец блаженно улыбнулся и поудобнее устроился в кресле с чашкой отвара. «Я буду только рада», — проговорила Вероника, быстро глянув на меня. «У вас чудесный дом». Они с матушкой защебетали, обсуждая цвет штор, цветы и картины. «Что ж, думаю, мне уже можно откланяться. А вы военный, Владимир Иванович?» — внезапно обратилась ко мне Вероника. «Да, все верно», — кивнул я. «Это так интересно. А скажите что-нибудь на военном». Она широко улыбнулась, глядя мне в глаза. «Хаем», растерялся я. «Упал, отжался», Аня захихикала. Но я обратил внимание, что глаза Рокотовой так и остались серьезными. У меня в голове не укладывался эта смешная просьба и отстраненность во взгляде. «В вашей семье были военные?» — спросил я. «Нет, что вы, служащие в канцелярии. Мама была секретарем, а отец занимал скромную должность в бухгалтерии в торговой палате. А Аглая Семеновна, сестра матери, домохозяйка, у нее никого нет, поэтому мы с ней путешествуем вместе». По ее лицу было видно, что Вероника уже очень устала от тетки и явно была счастлива сбежать от нее. Так или иначе, когда Софья Владимировна предложила мне работу, я с радостью согласилась. «Вас не пугает новый город и обстановка?» — спросил я. «Что вы, это же очень интересно. Я уже узнала, здесь находится музей магии, и мне было бы очень в нем побывать. После этих слов мне очень захотелось глянуть на сферу в медальоне, хотя я еще ни разу не встречал женщин-магов. Существуют ли они вообще? Давайте я за вами поухаживаю, предложил я. Она благосклонно кивнула. Я поднялся, подошел к столику рядом с Ангелиной и встретился с ней взглядом. И он пообещал мне многое, очень многое. Ревности в нем не было, скорее желание доказать, что она гораздо лучше, чем Рокотова. Я подмигнул служанке и взял чайник одной рукой. Как же мне незаметно вытащить из кармана медальон? У нашей поварихи всегда отменные отвары, ваше сиятельство. Я налил полную чашку Веронике и матушке, глянул на Аню и отца, но они отказались. Да, я в полной мере смогла в этом убедиться, улыбнулась Рокотова. В нашу беседу никто не вмешивался, ждали, пробежит ли между нами искра. Что ж, придется им потерпеть, пока мы только присматривались друг к другу. А готовит она лучше, чем в самых дорогих ресторанах города, продолжил я. Зачем же вы, ваше высочество, мне это сказали? Я так хотела попробовать местную кухню. Обязательно попробуйте, чтобы сравнить, рассмеялся я. Дверь приоткрылась, и в гостиную медленно вошел Илья Сергеевич. Ужин подан, прошу всех в столовую. Вот сейчас вы и сможете убедиться в способностях Катерины Львовны, сказал я и подал ей руку. Она секунду помедлила, но приняла ее и изящно поднялась с дивана. Ее хрупкие и холодные пальчики утонули в моей ладони. Мы чинно расселись за столом, и служанки быстро расставили блюда. Запеченный бараний бок, многочисленные салаты, пирожки с мясом. Да, Катюшенька расстаралась. Оторваться было невозможно. Вероника ела очень аккуратно, и я невольно залюбовался ее движениями. «Вы будете жить здесь?» – как бы невзначай спросил я. «Если мне позволит», – ответила она, посмотрев на меня очень долгим взглядом. «Конечно, Вероника Андреевна будет жить здесь», – сказала матушка, повернувшись к ней. «У нас множество пустых комнат. Сможете оформить любую из них в своем вкусе». Рокотова благодарно улыбнулась и мельком глянула на меня. Что-то в ней было притягательное, и я не о ее фигуре. Она очень уверенно держалась в незнакомой обстановке. За этим скрывался стальной стержень, и мне хотелось узнать ее получше. Неожиданно раздался громкий голос. «Это срочно! Пустите меня!» Мы удивленно обернулись на приоткрытую дверь. Через мгновение в нее влетел запыхавшийся мужчина в одежде почтового работника. Он тяжело дышал, бежал, что до замка на своих двоих. Позади него застыл шокированный дворецкий. «Ваше высочество!» – воскликнул он. «Прошу прощения, я не смог его остановить. Что случилось?» – спросил отец. «У меня послание для его высочества, князя Германа». С трудом переведя дыхание, сказал вошедший. Отец поднялся и принял протянутое письмо, но тут же передал его мне. «Это для тебя, сынок». Я рассмотрел имперский знак и быстро вскрыл послание. Прочитав пару строк, мое лицо вытянулось, а сердце пропустило удар. В мыслях вспыхнуло исчезновение Гласса и стычка у луки Кузьмича. «Дорогой?» – обеспокоенно спросила матушка. «Что там написано? Прошу меня простить». Я резко поднялся со стула. «Меня срочно вызывают в императорский дворец».